Глава третья. Какие могут от нас быть проблемы? Разве что вы не любите незваных гостей? «Закрывай, закрывай портал!» — завопил я, но поздновато. Нашим непроизвольным приглашением воспользовался непрошенный гость. Из открытого портала выползло с десяток щупалец, первым делом хлестнув по скрючившемуся на земле магу. Того отшвырнуло на несколько метров в сторону, половину из которых тот проехал лицом по земле. Остановившись, он явно не собирался приходить в себя, а значит, без его вмешательства открытый им портал провисит положенные 2 часа. А за это время оттуда вылезет столько всего интересного, что и представить страшно. Остальные наши это тоже поняли. И Колян, и Альдия наложили на него лечебные ауры. Я, не вставая с четверенек, погреб к нему с бутылем эликсира жизни, и тут долбануло. Яркое солнце замутилось, песок посерел, ровно половина всех имеющихся у меня хитпоинтов разом исчезла. Отовсюду начали раздаваться гневные и испуганные вопли. Обращенные к поглотителю участки кожи посерели, потрескались и начали осыпаться серой пылью, обнажая голые мышцы. Раздалось отвратное хлюпанье, и поглотитель вывалился в нашу реальность, а вслед за ним уже тянулись щупальца следующего монстра. Исходящая от него разрушительная аура шла все дальше и дальше. Кричали попавшие в ее действия люди, лопались тетивы луков, распадалась на части кожаная броня. Волна дошла до стен арены, и с глухим уханьем внутрь строения стали проваливаться зрительские трибуны. Покачнулись и с жутким визгом и треском рухнули 4 защитные башни. «Твою мать! Твою мать! Твою ж мать!» Я, скрипя зубами от раздирающей спину боли, рывком перевернул пофига на спину, поднимая руку для оживляющей пощечины, но остановился. Все его лицо представляло из себя кровавую маску. Губы разорваны, одного века нет. Сбоку на черепе, там, куда ударяла непонятная аура, кожа осыпалась, открывая пульсирующие вены. Пришлось влить в него элик и воздействовать на него вербально, строя страшные рожи и вопя, что из сил. «Закрывай! Закрывай портал!» Лишенный века глаз бешено дернулся. Пофиг вытянул руку, щелкнул пальцами, и тут же портал начал смыкаться. К сожалению, смыкался он недолго. Уперевшись в пролезающее сквозь него тело, края портала заискрили, пространство загудело, словно ток в высоковольтных проводах, а затем от него во все стороны начали лупить настоящие молнии. Песок плавился от бьющих в него мощных зарядов. Пара молний ударила в задницу уже вылезшему монстру, заставив его взвизгнуть и резко развернуться назад. Пофиг зло выругался, схватился за меня, резко поднимаясь и вновь щелкая пальцами. Треск усилился. Пропихнувшая сквозь портал свою уродливую голову тварь сдавленно захрипела, а затем от нее одно за другим с хлюпанием начали отрываться щупальца, падая на посеревший песок. Затем раздался пронзительный вопль, с жутким хрустом оторвавшаяся голова рухнула вниз, и портал, наконец, схлопнулся. «Поздравляем! Ваш клан участвовал в уничтожении поглотителя миров. Уровень 400. Получен новый уровень, 72. Получено 5 свободных очков характеристик, всего 35. Поздравляем! Вы полностью вылечены. Внимание! При достижении 70 уровня вы теряете 7% опыта при наступлении смерти. Шанс потери вещей при смерти 3%. Вы повторили достижение Давид и Голиаф за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 1% к опыту. Вы повторили достижение «Кто ты, тварь?» за убийство существа на 100 уровней больше, плюс 2% к опыту, плюс 0,2% к опыту постоянно. Вы повторили достижение «Вирус», только им под силу убить существо любого уровня, за убийство существа на 200 уровней больше, плюс 1% к опыту, плюс 1% к опыту постоянно, плюс 10% урона по всем существам, плюс вариативное умение класса. Поздравляем! У вас новое достижение – развоплотитель. Вы уничтожили тварь из кошмаров богини Мараны. Урон по ожившим кошмарам – плюс 5%. Все основные характеристики – плюс 2. Оставшаяся в живых еще одна тварь на секунду замерла, рассматривая останки своего собрата. Поэтому я тоже использовал это время, чтобы осмотреться. Несмотря на то, что мы прожили рядом несколько месяцев, здесь я ни разу не был. Стандартный круглый амфитеатр, разделенный на сегменты 8 защитными башнями, с рядами сидений и большой круглой площадкой в центре, в данный момент довольно плотно усыпанный застывшими в недоумении солдатами. Отлично. Значит, мы попали туда, куда и планировали попасть в случае, если наша эвакуация пройдет не в совсем штатном режиме. Хотя что для нас считать штатной эвакуацией, это еще вопрос. В любом случае, мы оказались на арене, что близ града Другмир, рядом с которым был разбит военный городок. Проходящие там службы солдаты постоянно проводили здесь свои тренировки. Здесь можно было месить друг друга по полной, не боясь из-за несчастной случайности отправиться дослуживать свой срок в виде свежеподнятого зомби. Вот и сейчас. Я видел, что трое из сокланов лежат неподвижно, но не мертвые, а с единичкой в хитпоинтах. То же правило, в отличие от мобов, распространялось и на НПС. Надеюсь, это обстоятельство позволит нам победить с минимальными потерями. Вот только мне не нравится взгляд одного из этих НПС. Здоровенного, раздетого по пояс мужика, со странным отсутствием волос на теле и голове. У него не было даже бровей и ресниц, только непонятный шматок кудрявых волос на затылке. Как будто наткнувшийся на его ледяной взгляд парикмахер умер в страшных корчах от внезапного инфаркта, так и не закончив стрижку. Мне мужик был незнаком, разве что этот взгляд, да широкая полутораметровая сабля в его руках, навевали кое-какие смутные воспоминания. В любом случае, мне было сейчас не до него. Поглотитель миров начал оживать. Приподнявшись над землей, он с невероятной скоростью начал долбить свисающими вниз щупальцами, по так и не очухавшимся сокланом. Затем, слегка надувшись, выплюнул струю мелких шипов мужика с саблей. Тот невероятным образом увернулся, перекатившись по земле, и тут же атаковал метнувшееся к нему щупальце. И тут же отмерли застывшие повсюду военные. Офицеры завопили, наперебой раздавая приказы. Практически моментально тренирующиеся на стрельбище вояки пустили во врага первые стрелы. Вблизи мне было видно, что до цели они не долетают, рассыпаясь серой пылью, но лучников это не остановило. Стрелы полетели одна за другой, раздались хлопки тетив, и к ним присоединились толстые стальные арбалетные болты. Те, в отличие от стрел до бронированного тела, долетали, но большинство из них от удара разлетались облачками ржавчины. Лишь один из десяти втыкался в броню на пару-тройку миллиметров, но по прошествии пары секунд также рассыпались в пыль. В общем, первая атака людей провалилась, а вот поглотитель, размахивая шипами на концах своих щупалец, смешал тела наших сокланов и еще парочки бедолаг с пылью, превратив их в бездвижные бесформенные груды. Один только Добрыня, потеряв от мощнейшего удара щит, отлетел далеко в сторону и теперь мужественно удирал оттуда на четвереньках. Тем временем, все большее количество людей начало вступать в игру. На скачущего перед монстром лысого мужика начали навешиваться различные защитные ауры. Какой-то очень хороший человек не забыл и про нас. Будто волна прохлады накатила на наши поюзанные тела, поднимая хитпоинты и восстанавливая потерянную шкуру. Спина жутко зачесалась, когда на ней по новой начала отрастать кожа. Но в организм влили столько живительной энергии, что я не смог усидеть на месте, подхватил с земли оброненный кем-то щит, выхватил меч и рванул в атаку. Слегка оживший маг тоже вступил в схватку, запустив в сторону врага первый фаербол. Было странно смотреть, как гудящий от переполняющей его энергии огненный шар на лету начинает гаснуть, теряя объем и мощь, тая на лету, будто шарик мороженого под струей горячей воды, и в конце концов с легким хлопком исчезает в окружающем монстра сером мареве. Я тоже, чем ближе подбегал к поглотителю, тем больше чувствовал себя тем же куском мороженого. Секунду назад переполнявшая меня энергия растаяла без следа. Удар по метнувшемуся ко мне щупальцу энтузиазмом тоже не отличался. А результат был такой же, как если попробовать перерубить вековой дуб ударом китайских палочек. У поглотителя миров таких проблем не было. Жало на конце его щупальца, словно размокшую туалетную бумагу, пробило стальной щит, мою грудь и вышло где-то за плечом. Хитпоинты вновь просели наполовину. Удар вторым щупальцем по лицу снял меня с этого жала, отправив в короткий полет. Удар о землю ознаменовался роем разноцветных огоньков у меня перед глазами, и я уже почти рухнул в благословенную тьму, как кто-то не слишком умный влил в мой разъявленный от боли рот эликсир жизни и завопил на ухо, что есть сил. «Огоньки! Огоньки!» Я что-то согласно прохрипел в ответ, неверной рукой пытаясь поймать так и продолжавшие витать вокруг меня огоньки. Но этот невежа не удовлетворился одними воплями. Пару раз хлестнул меня по щекам. «Все!» — я ткнул пальцем в длинный нос мага. «С сегодняшнего дня я ввожу эмбарго на подобную побудку командира. Если он спит, его не трогать, а если будить, то...» Пофиг не стал дослушивать мои разглагольствования, рывком подняв меня на ноги. Боль в груди вновь рассыпала передо мной гроздь разноцветных искр. «Огоньки, ты видишь?» Не успокоившись на достигнутом, продолжал вопить маг. «Да вижу я, вижу!» — пробормотал я, взмахами рук пытаясь разогнать искры перед глазами. «Да не там! На теле твари огоньки начали загораться!» Я сфокусировал взгляд, и действительно, на креветочном теле поглотителя пульсировал ряд голубых огоньков. После комбо-атаки лысого мужика, к которому добавился еще один огонек. «Эта тварь пьет энергию!» — продолжал вопить Пофиг. «Берет ее отовсюду! Из воздуха, из бьющих в нее стрелы магии, даже от ударов Вандербрука! Вопрос, что будет, когда она заполнится энергией до упора? Взорвется, ультанет, сдохнет или откроет портал и умотает к своей мамке?» «Без понятия. Меня больше интересует, где он здесь Вандербрука увидел. Хотя стоп, не может быть. Этот лысый чел со знакомой саблей и есть Вандербрук? А что с ним стало за этот год? У него же была львиная грива, усища и бакенбарды, как у капитана очень дальнего плавания. А уж бровям бы и сумасшедшие красотки из 20-х годов нашего столетия позавидовали». Впрочем, как обычно, размышлять мне об этом было некогда. Сзади что-то ухнуло. И мимо моей головы, так близко, что обдало ее порывом ветра, пролетел здоровенный булыган. Он ударился об арену, взметнув целый фонтан песка с пылью и покатился к монстру. Недолет. Я резко обернулся. На одной из башен суетящиеся солдаты вновь взводили катапульту, заодно подправляя прицел. А то первый их камень улетел совершенно бесполезно. Хотя нет, не бесполезно. Пара слизистых щупалец обвилась вокруг него, и с такой силой запустили его в подбегающий отряд тяжело вооруженных солдат, что тех разметало словно кегли на десятки метров по всей округе. А потом нам пришлось отбежать подальше от побоища, потому что маховик военной машины наконец раскрутился по полной, и оставаться рядом было просто бесполезно. Воздух вокруг монстра загудел от наполнившего его разнообразного железа. Стрелы, арбалетные болты и метательные дротики били тварь со всех сторон. Ухали катапульты и баллисты, посылая во врага свои увесистые снаряды. Аура монстра с ними справляться не успевала, и к остальным звукам боя добавился треск ломающейся хитиновой брони. От их ударов, наконец, тварь стала терять хитпоинты, правда, практически моментально их восстанавливая, высасывая энергию из окружающего пространства, и количество огоньков на его теле стало увеличиваться гораздо стремительнее, удваиваясь каждую минуту. Минуты через три, когда весь взмыленный, умудряющийся уворачиваться от всех атак и своих, и чужих, при этом жестко контратакующий Вандербрук, вконец выдохся. Военные закончили с артподготовкой и занялись делом по-серьезному. Первым делом из раскрывшихся ворот вышла пара седовласых друидов и науськали на монстра своих пэтов. Затем замахали руками, и под зависшим над землей монстром вспучилась земля, и вверх ударили стебли быстро растущего вьющегося растения. Попадая в ауру монстра, молодые побеги моментально распадались прахом, но из земли лезли и лезли все новые побеги, утолщаясь, крепнув и упорно тянущих свои хищные побеги все выше и выше вверх. Вот один из них оплелся вокруг щупальца монстра и тут же высох, но поверх него уже вились новые побеги, сжимая щупальца мертвой хваткой и притягивая монстра к земле. Получалось, это у них не ахти, но это дало время добежать до врага пэтам друидов. Первым был обычный с виду носорог. Если для вас обычно является пятитонная зверюга, покрытая отливающей мифриловой шкурой, с двухметровым рогом и парой дополнительных полутораметровых бивней, торчащих из нижней челюсти. Сикорский двурогий носорог. Питомец почтенного друида Дудила. Уровень 298. Несмотря на вес, сравнимый с небольшим танком, по пересеченной местности он разогнался не хуже, чем хороший внедорожник, в конце сразив нас изящным прыжком метра на полтора вверх. Я знаю, что носороги не умеют прыгать, но, видимо, этот был особо тупым экземпляром, потому что этого не знал, и взвился вверх не хуже барсика, убегающего от своры голодных собак. Взвился и влепился рогом прямо в бронированный бок монстра. Раздался жуткий треск. Рог вошел в жертву на всю глубину. Во все стороны брызнули осколки брони и белесая жижа. В этот момент я себе записал склерозник. Никогда не ездить в то место, где водятся такие зверюшки. Затем думать стало некогда. Вся мозговая деятельность перенаправилась в центры наблюдения за происходящим. Раненая зверюга выпучила покрасневшие буркала, пошатнулась под весом носорога, начала переворачиваться вверх ногами, но затем встряхнулась и вернулась в исходное положение. Теперь уже пришла очередь пучить глаза носорогу. Висеть параллельно земле на своем роге ему явно было непривычно. Рог с ним согласился и, не выдержав огромного веса хозяина, с громким треском обломился. Безрогий носорог тяжело свалился вниз, где им, как трамплином, воспользовалась вторая зверюга. Странно неторопливая, под тонну весом, саблезубая кошка. Двигалась она не спеша, но создавалось впечатление, что ее настолько переполняет мощь, что если она чуть-чуть ускорится, Ее просто разорвет пополам от переполняющей ее силы. Матерый саблезуб. Питомец почтенного друида Гудила. Уровень 302. Перепрыгнув со спины носорога на спину поглотителя, саблезуб отвесил тому такой подзатыльник, что летающая креветка чуть сальто не сделала, нырнув, увенчанной щупальцами головой, к самой земле. Этим воспользовались три отряда тяжело вооруженной пехоты. С ног до головы закованные стальные доспехи и несущие щиты, больше похожие на здоровенные куски крепостной стены, чем на щиты. Они подобрались на расстояние броска и в едином порыве швырнули в противника с полсотни утяжеленных гарпунов. Протянувшиеся от них тросы тут же притянули к вбитым в землю кольям, спеленав поглотителя как муху, попавшую в паутину. Не остановившись на достигнутом, они обнажили мечи и бросились вперед, врубаясь в заросли щупалец. Саблезуб, свивший гнездо на спине поглотителя, тоже не остановился, попеременно то отвешивая плюхи, то вонзая свои страшные клыки в загривок летающей креветки. Стало абсолютно ясно, что победа за нами. Поэтому, наученные горьким опытом, мы с Пофигом синхронно сделали десяток шагов назад, ведь хитпоинты поглотителя так и не снизились даже на 10%, а почти все темные точки на боках начали светиться. Что произойдет дальше, непонятно. И надо быть подальше, когда произойдет что-то, о чем мы не имеем никакого понятия. Хотя и так поглотитель сдаваться не собирался. Высвободив пяток щупалец, он одним ударом вогнал их костяные наконечники в бок саблезуба и, как из прощи, запустил им в тусующихся под ним воинов. Те такому подарку не обрадовались. Однако за неимением выбора остались лежать погребенные под мохнатой тушей. За саблезубом последовало несколько пробитых насквозь воинов, и тут зажглись все возможные огоньки на теле поглотителя, и он, кажется, потерял интерес к битве. Он рассеянно помотал головой, а затем произошло одно из тех вещей, возможность которых предполагал Пофиг. В метрах 20 от поглотителя пространство треснуло, края трещины разошлись, образовав портальное окно, ведшее на серый, погибший континент. Поглотитель миров, будто забыв о нападающих на него людях и сдерживающих его тросах, дернулся в ту сторону, но тросы о нем не забыли, и рывок не удался. Тогда тварь замерла, броневые пластины на ее теле встопорщились, из-под нее во все стороны брызнули струи серой жидкости. Там, где они касались материального предмета, не оставалось ничего. Ни щиты, ни доспехи, ни тела не могли остановить или хотя бы задержать их полет. Те пролетали насквозь любые препятствия, будто аннигилируя их. Миг, и землю вокруг твари усеяли дырявые, будто дуршлаги тела. Эта же участь не миновала ни уже умирающего саблезуба, ни оставшегося без своего главного оружия носорога. Оставшиеся на ногах солдаты ошарашенно оглядывались вокруг, а поглотитель еще не закончил с представлением. Его щупальца взметнулись, обрушиваясь на сдерживающие его тросы, а затем он крутанулся вокруг своей оси, меча во все стороны сотни хитиновых шипов. Сила их удара была такова, что пробивала немногих оставшихся стоять на ногах солдат насквозь, отшвыривая их назад. Буквально за 2 секунды полсотни бойцов 200-го уровня превратились в хладные трупы. Ну, не совсем хладные. Магия арены работала, оставляя им по 1 хп. Но выглядели они так, что краши в гроб кладут. Однако даже этой небольшой задержки хватило, чтобы заметить главное. «Он перестал восстанавливаться», — сказал Пофиг, подтверждая мои наблюдения. Пробитая рогом носорога, десятками копий гарпунов тела поглотителя, так и сочилась, наполнявшая его белесой жижей. И вместе с ней из него утекали и хитпоинты, активно восстанавливаемые до этого. Сейчас они только снижались. Однако их с лихвой хватит, чтобы долететь до портала и скрыться на родном континенте. «Остановите его!» — завопил я, видя, как тот разворачивается и начинает неспешно дрейфовать к порталу. Конец моего приказа, к сожалению, скатился в фальцет, но на его выполнении это никак не сказалось. Ухнули баллисты, захлопали тетивы луков и арбалетов, сверкнула молния, ударяя в спину монстра, а я вновь вытащил меч и бросился вперед. Задержу его хоть на долю секунды. Может, как раз этого хватит, чтобы добить живучую тварь. К счастью, не я один подумал так же. Отдыхавший во время последней атаки Вандербрук вновь вышел вперед и, упершись руками о саблю, встал на пути поглотителя. К нему на помощь бежало 2 десятка военных, вооруженных длинными алебардами. С другой стороны, к нему подбегала 3-метровая фигура огра, закованная в слегка помятый стальной доспех. Выживший в начале боя Добрыня вернулся и привел с собой 10 местных кузнецов, видимо, подвязающихся здесь на ремонте и производстве оружия для военных. Группа мускулистых крепышей, поигрывая здоровенными молотами, тяжело топала вслед за огром. Стрелы и копья летели в тварь нескончаемым потоком. Но остановить тварь они не могли, пока в игру не вступил главный управляющий. Возвышающаяся застывшим монолитом фигура вдруг взорвалась комбинацией молниеносных ударов. Два из десятка метнувшихся к нему щупалец монстра покатились по земле, разбрызгиваясь ту же белесую жижу. Еще пара, почти отделенных от тела, повисли безжизненными плетьми. Управляющий тоже не вышел из передряги невредимым. Его лицо и грудь рассекли два глубоких шрама, заливающих все тело кровью. Он отлетел под ноги подбегающим солдатам, но сбоку к монстру уже добежал Добрыня. Раздался короткий приказ, и кузнецы, упав на одно колено и коротко ухнув, ударили в землю молотами. Мы, сражаясь, тоже часто использовали этот прием, передавая свою силу нашему огру для сокрушительного удара. Но с единичкой в кузнечном умении от нас к нему доходило 25% энергии. У профессиональных кузнецов этот навык был прокачан по полной, и до Добрыни дошел максимум в 75%, единоразово усиливая его раз в 10. Волна мощи добежала до него и, казалось, швырнула его вверх. Молот в его руках моментально раскалился до красна. Да и казалось, что вся его фигура запылала энергией. Обрушившийся на загривок монстра удар швырнул того на землю. Молот разлетелся раскаленной шрапнелью. Добрыня, перелетев через монстра, тяжело рухнул на землю. Но дело он свое сделал. Из жуткой пасти поглотителя полилась пена. Он не умер, но подняться в воздух уже не пытался, слепо отбиваясь от наседающих на него алебарщиков ударом и щупалец. Нас вновь накрыло волной благословений от проснувшихся жрецов, и я бросился в атаку, остервенело рубя основание ближайшего щупальца. Хоть я уже весь в крови монстра, толку от меня было маловато, но алебарщики, пробитые костяными наконечниками щупалец, то и дело валились на землю, так что и моя помощь не была лишней. И я продолжал и продолжал бить. Вокруг творилась настоящая вакханалия. Продолжали бить стрелы, фаерболы один за другим били в поверженное тело прямо рядом со мной, опаляя брызгами пламени. Затем взорвался камень, пущенный из катапульта, рассекая осколками мне кожу на щеке. Мир окрасился в красные цвета. Удар, удар, еще удар! Резкая боль, и вдруг я вижу, как падает на землю мой меч и сжимающая его рукоять рука. В недоумении перевожу взгляд на свою руку и вижу там культю, сбивающую оттуда кровью. Боли нет, есть ярость и жгучая злоба. В голове бьют барабаны, изображение перед глазами скачет нервными толчками. Но я упрямо шагаю вперед, хватаю второй рукой меч, стряхиваю с рукояти отрубленную руку, перешагиваю через пару нервно дергающихся щупалец, упираясь острием меча в выпученный глаз монстра и наваливаюсь на рукоять грудью и давлю всем весом. Глаз лопается. Лезвие меча медленно, но неукротимо входит внутрь, пока не зашло почти по рукоять. Тело монстра судорожно вздрагивает и замирает. Я упал на колени, уперся о поверженное тело рукой, стараясь не свалиться от страшного головокружения. Поздравляем! Ваш клан участвовал в уничтожении поглотителя миров. Уровень 400. Получен новый уровень, 74. Получено 10 свободных очков характеристик, всего 45. Поздравляем! Вы полностью вылечены. Внимание! При достижении 70 уровня вы теряете 7% опыта при наступлении смерти. Шанс потери вещей при смерти 3%. Вы повторили достижение Давид и Голиаф за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 1% к опыту. Вы повторили достижение «Кто ты, тварь?» за убийство существа на 100 уровней больше, плюс 2% к опыту, плюс 0,2% к опыту постоянно. Вы повторили достижение «Вирус», только им под силу убить существо любого уровня, за убийство существа на 200 уровней больше, плюс 1% к опыту, плюс 1% к опыту постоянно, плюс 10% урона по всем существам, плюс вариативное умение класса. Поздравляем! Вы повторили достижение «Развоплотитель». Вы уничтожили тварь из кошмара богини Мараны. Урон по ожившим кошмарам плюс 1%. Все основные характеристики плюс 1. Поздравляем! Вы развеяли поглотителя миров. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено энергонов. 1000 штук. Ровно 1000, пробормотал я, шатаясь как пьяный. Спасибо, что без сдачи. Помутившимся взором огляделся вокруг и увидел окружающих меня израненных, изувеченных военных с перекошенными от злости лицами. Поднял единственную руку и пробормотал: «Свободная касса!» и ухнул в непроглядную тьму.